Глава 4. Москва. Адам Дарский. В ноябре в России темно, холодно и случаются революции. Это все, что Адам знал про ноябрьскую Россию. Знал, верил и совершенно не собирался проверять. Но сработал фактор мастера. Фактор был трудноописуем, как стиль всякого классного игрока. А от противного описывался незамысловато. Нормальные люди так не делают. Но у нормального человека обороты не росли на 30% в год, особенно в плотном и специфическом бизнесе безопасности. У Боро Секьюрити росли. А в прошлом дохлом году, когда все сели на копчик ровно и старались не дышать, выросли на 54%. Мастер не сидел, а метался по всему миру. И Адама метал так, что тот за неполный год выправил золотую карточку. Мастер позвонил из Канады. И, не включив изображение, хотя скайп позволял, сообщил, что тут все гладко, но требуется еще несколько дней, а тем временем надо расковырять русскую тему, так что отправляйся, солдат, в Москву. «Мы же принципиально не работаем с Россией. Ты сам в 2008-м запретил», — возмутился Адам. Мастер хладнокровно ответил, что бывают исключения, подтверждающие правила. И сейчас под его чутким руководством происходит именно такое исключение. «А чего в Москву, а не сразу в Чулманск?» — осведомился Адам, попутно утвердившись в мысли, что исследователи, удивлявшиеся заковыристости русской души, не пробовали говорить по-русски. «А вот в Чулманск ни в коем случае», — сказал мастер тоном немецкого капрала и приступил к чуткому руководству. Адам слушал полминуты, потом замотал головой и громко предложил: «Может, по почте?» «Это испытание, солдат», — громыхнул мастер в трубку, привычно проигнорировал ответный гром и продолжил неторопливо швыряться именами, городами и тезисами. Адам, оскалившись, писал на диктофон. Потом все стер, чтобы по-честному. Пару пунктов проверил с совершенно удовлетворительным результатом. Но сперва, понятно, завершил разговор с мастером, естественным вопросом. «Мастер, а если пошлют?» «Не пошлют», — сказал мастер. «Узнай телефон Жаркова. Звони прямо ему в приемную через 40 минут. У них как раз рабочий день начинается». У Адама день как раз заканчивался. Причем не рабочий, а календарный. Напоминать об этом было глупо. Оставалось выполнять и надеяться, что все-таки пошлют. «Какое там?» Вот за это Адам ненавидел мастера особенно тепло и нежно. За то, что гад не ошибается. Волноваться пришлось всего пару минут, пока его соединяли с Жарковым, до работы, между прочим, еще не добредшим. Потом с Адамом общались, как давно с потерянным дедушкой-миллионером, и по телефону, и по почте, куда он отправил подготовленный, оказывается, мастером, проект декларации о намерениях. Русские так пылко возжелали принять на себя расходы, связанные с проездом и проживанием, что Адам устоял лишь из-за категорических инструкций мастера. Зато не устоял перед приглашением приехать, увидеть настоящую Россию, договориться, о чем возможно, а по остальным вопросам определить параметры дальнейших переговоров. Таковы были инструкции. Опять же. То есть сначала Адам не поверил, что ехать надо прямо сейчас. Мастер о такой возможности предупреждал. Но это же мастер, а нормальные люди так не делают. Русские, понятно, тоже ненормальные, но по-другому. У них и пословица есть про медленные сборы и быструю езду. Русский военный концерн — не коммерческая радиостанция «Кинг-Сити», «Орегон». Приглашать первого дозвонившегося в гости да немедленно ему не полагается. Но Жарков пригласил, наобещал, ничего не требуя взамен, и был ласков до омерзения. Так что Адам дрогнул, решил не ехать и позвонил мастеру с твердым намерением отговорить, может, даже без основания. Сейчас не холодная война, но мир довольно холодный, особенно в России. И проверять это лишний раз никому не... ну и так далее. В скайпе мастера не было, а звонок он сбросил. Толком разозлиться Адам не успел, мастер перезвонил через 5 минут и первые 15 секунд даже слушал. Потом начал говорить. Немного спустя, можно было сказать точнее, но не хотелось даже глазами возвращаться к чему бы то ни было, связанному с этой беседой, Адам пятый... и совсем уже нервный раз воскликнул: «Ладно, ладно, сделаю!» Нажал отбой порычал на низкую луну и набрал Москву. Новый рабочий день мог оказаться бесконечным, а оказался многоконечным. Точнее, Адам сказать не мог, потому что сбился со счета на третьем, кажется, конце. Первую он опрометчиво обозначил, когда завершил переговоры с оформлениями, за 5 минут доехал сквозь синюю пустоту и желтое мигание светофоров до дома и вырубился, едва покинув душ. Второй очевидный конец вахте пришел вскоре после обеда, который Адам раздраженно пропустил, потому что надо было добить и отправить в инженерный корпус итоговый меморандум по согласованному техзаданию. Адам это сделал и мог чувствовать себя свободным аж до аэропорта. Третье очевидное завершение рабочего дня случилось в самолете, отправлявшемся в завтрашний день, который досрочно наступил в Старом Свете, вопреки старости света, репутации России и здравому смыслу. Адам смолол пресный ужин из морепродуктов, посмотрел вслед жгучей стюардессе, подумал, что было бы неплохо, и проснулся от ее вопроса про предпосадочную выпивку. Вообще, такие вопросы были лучшим будильником, но не при 200 свидетелей. Очередной календарный перескок Адам едва не устроил себе, выглянув в иллюминатор. Он был готов к снегу, но к такому поди приготовься. Снег не шел, он был везде и выглядел не по-рождественски и даже не по-арктически. Он был тусклым, подержанным и безнадежным, как в европейском фильме про Первую мировую войну. Выходить в него не хотелось. Хотелось завернуться в плед и, не вылезая, потихоньку дождаться обратного рейса. Ну или хотя бы вознаградить себя беседой со стюардессой, чтобы она упрашивала, а Адам обаятельно капризничал. Но вместо поро-тариканки подошла квадратная азиатка с такой умелой улыбкой, что снег на ее фоне показался довольно привлекательным. Адам молча собрался и выскочил в объятия русской зимы. Ради Адама русская зима приняла облик похожего на профессионала средневеса парня при табличке, дешевом галстуке и плохом, но понятном английском. Сергей деловито свез Адама в гостиницу и дождался, не исключено, что под дверью, пока тот отметит очередную кончину дня душем и коротким пересыпом. Потом, почти не интересуясь мнением дорогого гостя, выгулил его до ресторана русской кухни, где Адам честно отказался от всего, но все равно налопался до треска в боках. Треск был, кажется, натуральным. В ресторане-то его скрадывал вездесущий лаунж, а вот в джипе угрожающие звуки разнеслись, кажется, на весь салон. Адам не успел толком постесняться. Вырубился. Потом вырубился еще раз и еще раз. Наконец осознал, что выспался окончательно, с силой потер лицо ладонями и спросил. «Долго еще?» Сергей повел плечом и сказал что-то не по-английски, но, кажется, и не по-русски. Адам завозился, потянулся, огляделся, охнул и спросил. «А давно едем?» «Давно!» — со вздохом признался Сергей. Адам посмотрел на часы и охнул снова. Ехали 1,5 часа. Впрочем, ехали было слишком сильным термином. Машина стояла. Насколько подсказывало подсознание, стояла она и раньше. И все-все-все машины вокруг стояли, как голодные крепостные, еще не родившие концепцию бунта. Вокруг салона специально для Адама раскинулся флаг исторической родины. Рубиновый свет справа и вперед до дырки тоннеля. Белое полыхание слева и вперед до дырки тоннеля. Салон джипа, несмотря на фильтры и неумеренные ароматизаторы, сам превращался в дырку тоннеля, душного и загазованного. «Вторник», — сказал Сергей, будто это все объясняло. «Возможно, это действительно все объясняло». Днем Адам убедился, что водил Сергей мастерски и втискивал «Лексус» в щель, скудную даже для малолитражки. Но сейчас разогнаться не смог бы не то что велосипедист. Голодной дюймовочке пришлось бы выступать с оглядкой и недолго. Пару раз Сергей победил пространство, время и логику сказки вместе с правилами дорожного движения. Он сумел продраться в правый ряд, влезть парой колес на скользкий бордюр и сделать 100 метров по тротуару и почти по прохожим. Прохожие спокойно уворачивались, как от привычной помехи. Адам был непривычным, но предпочел зажмуриться и откинуться на спинку, чтобы удержать равновесие в перекошенном салоне и не увидеть лишнего. Надолго его не хватило. Сергея, впрочем, тоже. Джип, мягко качнувшись, остановился в дюйме от запрошенного снегом и страшно неуместного здесь и сейчас «Мерседес-купе». «Мерседес» был припаркован, как и еще 10 машин перед ним. Сергей извлек откуда-то снизу мигалку, вполне полицейского вида, опустил окно и постучал мигалкой в черное стекло урчавшего рядом внедорожника, близнеца «Лексус», в котором сидели Сергей с Адамом. В Штатах такие были отличительным признаком, всасываемых климаксом университетских профессоров. Стекло опустилось, водитель соседнего внедорожника улыбнулся, пошарил под пассажирским сиденьем, извлек оттуда мигалку, тоже близнеца, и показал ее Сергею. Стекло поднялось. Сергей закрыл окно, повертел мигалку в руках, что-то пробормотал и спрятал обратно. Повернулся к Адаму и виновато сказал. «Видите, дорога занята, а мы опаздываем. Может, предпочтем пеший переход?» «Предпочтем?» — Адама умилила. Ситуация в целом позабавила, к тому же он терпеть не мог злостных нарушителей дорожных правил. Но уточнить все-таки было не лишнее. «А идти далеко?» «Нет-нет, здесь рядом, около... Нет, если в футах, в ярдах... Полмили, не больше». Получилось, может, и меньше. Правда, идти Адаму и Сергею пришлось так извилисто и быстро, да с таким скольжением, что было уже не до измерений. Но на часы Адам смотрел и зафиксировал, что дорога отняла 20 минут, причем в последние 10 темп пришлось сбросить, после того, как Адам все-таки грохнулся. К счастью, на выставленные ладони. И не больно. «Москва», — сказал Сергей тем же, объясняющий извиняющимся тоном, что и давеча про вторник. Адам извинения понял и принял безоговорочно, но зарубил спросить с мастера за такую командировку по максимуму. Тут Сергей, перестав обозначать утомившую уже поддержку под локоток высокого и подучего гостя, сказал. «Все, пришли нам сюда!» и показал на ворота в глухом заборе старинного вида. «Вот ОМГ!» «О май гад!» В рифму ухнул Адам, с ужасом вспомнив, что забыл позвонить мастеру. Тот просил связаться для последнего инструктажа минимум за полчаса до встречи с Жарковым. Но Адам это дело заспал и зашагал, и вспомнил только сейчас. Лучше поздно, упрямо подумал он, извинился перед Сергеем и достал телефон. Мастер на сей раз ответил сразу, риторически подивился ночному часу, выбранному для встречи, и деловито принялся вталкивать в Адама оба сценария разговора, расписанные по репликам и чуть ли не по вздохам. Адам внимательно и бестрепетно выслушал все эти, а когда он скажет, что раз так, то нет и смысла в беседе, ты скажешь, что с прежним руководством смысл был очевиден. 70-процентной локализацией производства и выходом на готовую продукцию в течение 2 лет. Подтвердил, что все понял, и, покосившись на деликатно отошедшего Сергея, в полголоса рявкнул, что «да-да, про передачу документации непременно скажу». В проброс, но четко. И поинтересовался, почему всем этим надо заниматься именно сейчас. «Да, я верю, верю и твоим данным, и твоим источникам. Но раз они велят придавать первоочередное значение и форсировать, чего же ты сам всем не занялся? А меня? Как флешку используешь? Да, я помню, что ты в Канаде, минимум неделю. Я не понимаю, с какого бодуна возникла Канада и почему нельзя ее было отложить, раз нам так стратегически необходима Москва. Про Канаду ты ни разу не говорил, и никаких наших интересов там я не припомню». «А? Расти! Расти!» Расти молчал. Адам посмотрел на экранчик, потом вслушался. Сигнал шел. В динамике что-то шуршало, шевелилось и неразборчиво восклицало. Адам послушал еще немного, пожал плечами и решил заканчивать разговор. Топтание на месте не грело. Да и Сергей из деликатного удаления довольно выразительно поглядывал то на подопечного, то на часы. Адам сам глянул на часы. И выразительность остро оценил. Но для очистки совести все-таки сообщил в трубку, что все понял, все запомнил, так что не беспокойся, о результате отчитаюсь, давай расти, до связи. Адам рванул к дверце рядом с воротами, едва не сбив подвернувшегося плотного парня, одетого как советский диссидент из голливудского фильма. Извинился, использовав половину известных ему русских слов. Юркнул в будку, где было не теплее, но темнее, чем на улице, и тут телефон запел изувеченным Синатрой. Расти в свое время назначил Адама невольным исполнителем «My Way», а Адам в ответ и в память о британских корнях заставил мастера звонить секс-пистолзовской переделкой того же хита. Сперва это веселило Адама, потом он привык, а теперь испугался. Он слабо представлял, можно ли пользоваться мобильными телефонами на контрольных пунктах русских военных концернов, поэтому выдернул телефон и нажал кнопку приема со скоростью Уайта Эрпа. И едва не выронил трубку, потому что мастер рявкнул во весь голос и чуть ли не в объемном звучании. «Адам, ты где сейчас?» Адам вздрогнул, затравленно оглянулся и отчаянно прошипел, кажется, на пол Москвы. «Расти, все, я уже вхожу за их периметр. Потом перезвоню». Снова сунул телефон в карман, даже не выключив, и долго не мог понять, что же не так. Очень многое было не так. Контрольный пункт представлял собой коридорчик с турникетом, торчащим из неказистой кабинки. Примерно из такой же в детстве Адама, жирный Сарни, торговал жуткими сэндвичами, хотя арестовали его не за них, а за толкание крека. В России полиция тоже была на высоте. В кабинке не оказалось ни Сарни, ни его местного аналога, никого бы то ни было. Адам объяснил это себе поздним часом, тем более что турникет горел зеленым. Втиснувшийся следом Сергей, похоже, так не считал. Он постучал по стеклу, всматриваясь в засвеченную щель, крикнул, видимо, имя, которое Адам не разобрал. Просунул руку в окошко, что-то там с трудом переключил и коротко переговорил по селектору из неудобной позиции. Адам прошел через турникет, вроде понял, в чем странность, сделал уже шаг назад, но потерял мысль. Сергей вернулся в нормальное положение, неловко улыбнулся и пригласил продолжить путь, потому что время. И с Жарковым все оказалось не так. Адам готовился увидеть или зловещего мозгляка, или лоснящегося Борова под охраной десятка головорезов. Но вице-президент ОМГ был один. Внешность имел крайне интеллектуальную и утомленную. Общался на диковинном английском с головокружительным запасом слов, казенным построением фраз и жутким произношением. Даже не славянским, а каким-то древнегерманским. Адам решил на этом фоне славянскими богатствами не сверкать. Но Жарков сам осведомился. «Вы не из русских будете?» «В какой-то степени», — ответил Дарский, широко улыбаясь и впадая в счастье от того, что его не слышит деда Джо, он же дзядок Юзеф. Дедушка любимого Адамека за такой ответ удавил бы. Руками, из-под земли. Быстро и наверняка. Не так вышло из беседы. Адам верил, конечно, в умение мастера смотреть на 5 шагов вперед и влезать в головы незнакомых людей. Но до откровенного камлания, если он скажет так, то ты скажи вот так, да еще всего с 2-3 вариантами развития событий, мастер раньше не опускался. А Адам не насиловал память, исходя из того, что безупречно сцепленные, логически обусловленные и лексически совершенные последовательности Расти Харриса распадутся стаканчиком конфетти на 2 секунде живого диалога. Пришлось не насиловать даже, а драть в условиях, приближенных к боевым. Потому что разговор пошел по сценарию номер 2, агрессивно-кооперационному. И достиг пика, когда Жарков, потеряв висок, сказал: «Раз так, то нет и смысла в беседе». Адам холодея улыбнулся и почти без запинки повторил за ожившим в височной доле голосом мастера: «Очень жаль, с Неушевым мы видели вполне определенный смысл. 70-процентную локализацию производства и выход на готовую продукцию в течение 2 лет». Жарков улыбнулся так широко, что Адама махом с занемевшей макушки до отсыревших пяток ошпарили все слышанные и нечитанные ужасы про русский бизнес, бандитский режим и методы КГБ. Но то ли взыграла шляхетская кровь, то ли подействовали камлания, или раз в жизни ступор накрыл вовремя. Адам заулыбался в ответ, лихорадочно соображая, куда бежать и кому звонить в случае чего. Даже телефон посольства не выписал, дурак. Жарков убрал улыбку, по-лошадиному выдохнул и сказал почти жалобно: «Неушев, Неушев, будто мимо него дороги не ходят». «Ну хорошо, давайте считать, что я это понял и зафиксировал как существенные условия. Попробуем рассмотреть остальные условия и результаты». И собеседники соскочили в сценарий номер 1, по которому благополучно мчались минут 15. «Надо очень хорошо знать людей. Не людей вообще, а вот этих конкретных. Или хотя бы социальную группу, которой они принадлежат, их повадки, манеры, ценности и вокабуляр. Чтобы так точно вырезать будущее из невнятного прошлого», — вяло размышлял Адам, пока оперативная память выщелкивала из него одну за другой готовенькие реплики, как пули из обоймы. Мастер этих людей и группы не знал, и знать не мог никак. Значит, он был все-таки гений. Что и требовалось доказать. Даже обидно немножко. Предписанный сценарий финишировал предписанным взаимным удовлетворением и ритуальным обменом предписанными же обещаниями. Жарков настаивал не на недельном, а на трехдневном сроке подготовки первой документации. Зато легко согласился именно с двухнедельным паллиативом. А потом, как и предсказывал мастер, предложил гостю окунуться в кипящую жизнь вечно юной Москвы. Прошедший день был достаточно длинным и странным, чтобы растягивать его еще и кипящими удовольствиями. Это понимал даже вечно разъедающий Адама тестостерон, который на сей раз булькнул чисто символически и обрадованно затих на первом же слоге древней формулы в следующий раз непременно. Уезжать, в конце концов, он пока не собирался. Жарков это понял и пообещал вернуться к теме завтра. Весьма многозначительно пообещал. В радости от того, что все сделал как надо, а также в переигрывании предварительных треволнений, Адам провел всю дорогу, теперь удивительно короткую, до джипа и гостиницы. Он напрочь забыл про голодавшую его странность недавнего ощущения. Тепло распрощался с Сергеем, принял душ, напевая сдержанно, сожалея о своей утомляемости, опасливости и моральной устойчивости, и почти уже решил отринуть глупые страхи, но постель была безобразно широкой и мягкой. «Полежу 5 минут, а там и с грехами определимся», — подумал Адам, присел и вскинулся уже глубокой по всем меркам ночью. За разноцветно озаренным с улицы окном падали крупные перья снега. В комнате густо стояла тишина, изредка надрываемая шарканьем автомобилей, а в голове такую же густую тишину надрывало со всех сторон бессмысленное словосочетание «объемное звучание». Нет, не бессмысленное. Телефон Адама не поддерживал объемного звучания. Он племяннице на день рождения такой вручил, а сам был человеком взрослым, серьезным, не музыкальным и с острым слухом, потому купил стандартный смартфон. А голос мастера в той будке доносился с обеих сторон. Функция объемного звучания возникла в стандартном смартфоне самостоятельно, каким-то чудом. Если не допускать, что чуда не было, а мастер звонил Адаму, стоя в паре шагов от него, в будке, например. Адам некоторое время поразмышлял о Канаде, России, КГБшниках, скрытых технических возможностях и прочих чудесах. Протянул было руку к телефону и уронил ее, а заодно и всего себя. И блаженно выключился. Боро Секьюрити не занималась изучением чудес. Пусть уж как-нибудь прибудут сами по себе.